Муля, не нервируй. Книга 5, глава 1. У Дуси, между прочим, тоже была своя тайна, и даже две, и не хуже, чем у других. А то, вишь, поразводили тут секреты на пустом месте. Первая тайна досталась Дусе еще от прабабушки, Мавры Харитоновны. Говорят, Дусин прадед привез жену откуда-то аж чуть ли не из Болгарии, а возможно даже и из Гомеля. Но болгаркой прабабку население считали, а вот цыганкой – запросто. Хорошо, хоть дети все получились похожими на прадеда, но все равно были они все цыганчатами. Даже после того, как в рабочий поселок с матерью переехали. Так вот, от Мавры Харитоновны достался Дусе по наследству большой секрет. Секретный секрет. Рецепт фаршированной рыбы. И сколько лет Дуся живет на белом свете, но никогда и никому она этот секрет не выдавала. Уж сколько ее и хвалили, и гостинцами задаривали, а она ни в какую. А там всего-то и надо, что вместо хлеба брать манку в правильной пропорции, а вместо яиц в фарш добавлять только белки, перец и щепотку сахара, и все потом хорошенечко взбивать. Второй секрет был еще секретнее. Касался он одного случая из Дусиной юности, но об этом еще больше никому и никогда. Вот и все, а больше скрывать Дусе было и нечего, потому что она порядочная женщина, а эти, что ни день, то все какие-то тайны у них и загадки. Вот где это видано, живут с тем же Жасминовым в одной квартире, считай, через стенку. Котлеты и блины Дусины есть, он забегает, а вот про то, что с Валентиной, гад такой, сбежал, Дуся узнала чуть ли не самое последнее. И где справедливость? И главное, вчера эта самая Валентина к ним сама лично заходила, Муленьке новости порассказывала, а про побег, ни словечко. А Жасминов, скотина какая, так вообще весь вечер сидел со всеми соседями за столом, водку жрал, как порядочный, а рассказать, что опять побег планирует, не рассказал. Ну вот как можно от соседей такие вещи скрывать? Дуся вытащила из таза и сердито принялась вытряхивать простыню. Сегодня она затеяла стирку. Сама затеяла. Так-то Муленька ее бережет, деньги на хозяйство хорошие оставляет, говорит, чтобы она белье и одежду в прачечную сдавала. Да знает Дуся ту прачечную. Там такие девки рукожопые работают, что белье после 2-3 стирок аж серое становится. Вон белая ленивая и носит туда. И что? Ерунда, а не белье, людей стыдно. А вот Дуся не такая. Дуся аккуратно развесила простыню на веревке во дворе и полюбовалась. Ровненько ли висит? Висела хорошо, ровненько. Простыня сверкала на солнышке кипенно-белой поверхностью. Соседки опять завидовать будут. Пусть, честно говоря, любила Дуся маленько удариться в амбицию. У нее все должно быть лучше всех. И еда самая вкусная, и чисто выстиранные и открахмаленные вещи, и чистота в комнате. Дуся довольно улыбнулась и взялась за пододеяльник. Сейчас все развесит, а там как раз и тесто подойдет. Решила Дуся сегодня печь пироги. Да не простые, а с особой начинкой. Ярослав чтобы попробовал. Хороший мальчик, творческий. Рассказывай, Муля, все. Потребовала Анна Васильевна и с негодованием посмотрела на меня. Вид у нее был решительный и грозный. А Аркадий Наумович поджал губы. На скулах его заходили желваки, но он промолчал. В общем, вся святая инквизиция была сейчас в сборе. Чита Осиповых и Мулины родители сидели в гостиной Одейковых и с осуждением взирали на меня. Да что рассказывать. Я с работы вернулся, и соседка сказала, что они сбежали. Рассказал все, что знал, я и для дополнительной аргументации развел руками. И это все, глаза Анны Васильевны налились слезами. Муля, я тебе не верю, не верю. Расскажи нам правду, какой бы она ни была. Наша дочь не такая, уверенно заявил Аркадий Наумович и с вызовом посмотрел сначала на меня, потом на Мулиного отца. Валентина, очень трезвомыслящий человек, она правильная девочка и воспитанная. Она бы никогда даже не посмотрела бы на этого вашего, как его там, пивуна. Судя по лицу Надежды Петровны, ей как раз было таки что сказать по этому поводу, но Павел Григорьевич вовремя наступил ей на ногу. Мулина мамашка чуть слышно охнула, зашипела, но зато хоть дровишек в огонь подкидывать не стала, лишь осуждающе посмотрела на Одейкова, мол, гад, всю малину перебил, погубил такой славный срач буквально в зародыше. Ставлю червонец против пятака, что спать сегодня Одейков будет в гостиной на диване, если не на коврике под дверью, и завтра тоже. Но ведь это ты, Муля, ее с этим, как его там, с Гладиолусом познакомил. Обличающий перст Анны Васильевны уставился на меня. Если бы не ты, она бы с ним никогда не сбежала. С Жасминовым, автоматически поправил я. Анна Васильевна демонстративно закатила глаза. Ой, да сбежала бы с кем-нибудь другим, фыркнула Надежда Петровна, правда тихо. Но Анна Васильевна все равно услышала, и понеслось. Да ваш сын, заверещала она, не смейте наговаривать на муленьку. В свою очередь заверещала Надежда Петровна, она ему в подметке не годится. Да моя Валентина, она ночевала в комнате мули, у молодого мужчины. Там Дуся эта ваша была, вы сами говорили, мало ли кто что говорил. Вы что, свечку держали? И Вера эта тоже была. Вера, шалава и профурсетка. Так почему у вашего сына профурсетки и шалавы ночуют? И ваша Валентина в том числе. Да вы посмотрите. Бабы сцепились и принялись верещать не своими голосами, пытаясь переорать друг друга. Я понял, что это надолго. Поняли это, очевидно, и Адейков, и Осипов. Думаю, нам можно пока покурить, тихо сказал Павел Григорьевич. Пусть женщины по-матерински пока разберутся. Осипов был вполне солидарен, а я, тем более. Мы осторожно, чтобы не отвлекать дам от экспрессивного разговора, устремились на кухню. Это был не побег, а временное тактическое отступление. Надежда Петровна на кухне курить, как правило, запрещала, делала исключение только на Новый год. Но сегодня было событие похлеще Нового года, поэтому закурили там. «Мда», — сказал, глубоко затягиваясь, Адейков, «дела-а-а-а». «Валька, дура, учудила», — печально вздохнул Осипов и добавил, аккуратно выпуская дым в форточку, «лучше бы за мулю замуж пошла». «Так нет, амбиции у нее, может, по 50», — предложил Адейков, которому эта тема была неприятна. Предложение было встречено одобрительно. Адейков взял табуретку и полез на верхнюю полочку массивного немецкого буфета красного дерева. Оттуда он достал начатую бутылку коньяка. Коньяк явно был надежно припрятан от Надежды Петровны, потому что Адейков воровато посмотрел на кухонную дверь и торопливо плеснул нам в рюмки янтарную жидкость. «Ну, за все хорошее», – торопливо прошептал он и также торопливо выпил. За ним повторили и мы с Осиповым. Адейков чутко прислушался к воплям за дверью и гостеприимно предложил по второй. «Для морального духа», – веско аргументировал он. «И чтобы все закончилось хорошо», – горячо поддержал Аркадий Наумович. Выпили и по второй, потом покурили. Говорить особо не хотелось, пауза затягивалась. «А давайте, чтобы наша пропажа поскорее вернулась», — вдруг предложил Аркадий Наумович и мазнул жаждущим взглядом по бутылке, в которой оставалось еще примерно четверть коньяку. Отказывать отцу в горе было неудобно, поэтому гостеприимный Павел Григорьевич радостно пошел навстречу и плеснул всем еще. «Мне, как представителю молодого поколения и по совместительству сыну и несостоявшемуся зятю, наливали на полпальца меньше, мал потому что еще, бахнули по третьей. Как думаете, куда они подались?» Закуривая очередную сигарету, спросил Осипов. «Я бы на их месте махнул в Якутию», — поделился сокровенным Адейков, немного помолчал и затем глубокомысленно добавил, «ну, или в Тбилиси». «Почему в Тбилиси?» — удивился Осипов. «Говорят, там красиво очень», — мечтательно сказал Павел Григорьевич, — «лучше даже, чем в Якутии». «У нас и в Озерках еще лучше», — доверительно сообщил Аркадий Наумович, — «там такая красота, что никакому Тбилиси и не снилось». «А Озерки, это что?» — спросил явно неподкованный в географии Адейков. «А это деревня, где я родился», — мечтательно вздохнул Аркадий Наумович и уже сам разлил всем по рюмкам. «Причем даже мне налил так, как и всем, поровну. Давайте, за малую родину». За родину отказываться было никак нельзя. Выпили. Адейков начал рассказывать какой-то пошловатый анекдот. «И представляете, а она такая говорит своему мужу, а чтоб тебя холера за жопу хапнула». Утирая слезы от смеха, закончил он. Осипов и себе заржал, как конь. Я, конечно, все эти ретро-анекдоты воспринимал не очень, но тоже поулыбался из вежливости. И тут произошло то, что в библейских историях называют кратким и емким словосочетанием «всемирный потоп». Каким-то невероятным образом мы на кухне утратили бдительность и не заметили, что крики в гостиной давно стихли. А когда начали ржать над анекдотами, то совершенно упустили момент, когда дверь на кухню резко и внезапно раскрылась, и на пороге появилась Надежда Петровна. Из-за ее плеча выглядывала Анна Васильевна, и вид у них не предвещал ничего хорошего. «Так вот чем вы тут занимаетесь?» — с плохо скрываемым злым торжеством воскликнула Надежда Петровна. «У нас в семьях, значит, горе, ребенка похитили, а им хихоньки да хохоньки, бессердечные», — обличительно добавила Анна Васильевна и громко всхлипнула. «Еще и мальчика спаивают. Гнев Надежды Петровны искал выход и, наконец, нашел. Сам алкаш и ребенка туда же, мы ему не доливали. Попытался отстоять справедливость Адейков. Но, не найдя в лице Надежды Петровны понимания, апеллировал к моему сыновьему долгу. «Муля, подтверди, мамой клянусь», — брякнул я. «Уж лучше я бы этого не говорил». Надежда Петровна налилась багрянцем и заорала как резаная. Ей вторила Анна Васильевна, у которой сегодня тоже был стресс. Бедные Адейков и Осипов отгребли за все страдания, начиная от родовых мук бедных женщин и заканчивая материнскими волнениями за великовозрастных оболтусов, которыми занимаются только матери, а проклятым алкашам до родимых кровиночек нет никакого дела, им лишь бы набраться. Потом меня выгнали из кухни и разборки взрослых продолжились. Я уже, честно говоря, подумывал, как бы аккуратно покинуть родительское гнездо и свалить отсюда поскорее, но мысль о том, что дамы не закончили, и если я уйду, то, чтобы закрыть гештальт, они припрутся ко мне домой, и вытурить их оттуда быстро не получится, заставляла терпеливо ждать финала. Поэтому тихо сидел на диване и вяло листал какой-то литературный альманах. За стенкой, на кухне, скандал, кажется, только набирал обороты. Бедным женщинам нужно было на кого-то выплеснуть свои эмоции. А тут как раз мужья под руку подвернулись. Да еще в такой интересный момент. Ну и вот, не успел я перевернуть очередную страницу, как дверь на кухню со стуком распахнулась и оттуда вылетел красный, взъерошенный Адейков. Взгляд его метался, он был в ярости. «И уйду, раз так», — не своим голосом закричал Павел Григорьевич и бросился обуваться. «И я уйду». Осипов тоже устремился вслед за Адейковым. «Присмотрю за ними, мало ли что», — сообщил я растерянным дамам и тоже смылся. «Ну, во-первых, надо было действительно присмотреть за ними, а то все беды совершаются именно в состоянии аффекта. А, во-вторых, я прекрасно понимал, что если я останусь в квартире, то разборки и гнев Надежды Петровны и Анны Васильевны перекинутся тогда на меня. Поэтому я вышел из подъезда, где на лавочке сиротливо курили Адейков и Осипов. Дела а-а-а», хмуро буркнул Павел Григорьевич и затянулся. «Бабы», — солидарно ответил ему в тон Осипов. «Я просто молча вздохнул, у меня жены не было, и мое мнение в данном вопросе веса еще не имело. Ночь на дворе, немного подумав», — сказал Адейков. «Мда», — подтвердил Осипов, «немного подумал». Стряхнул пепел и добавил, надо думать, куда идти ночевать, можно к моему другу, задумался Адейков, он в Химках, правда живет, как туда сейчас добираться, водителя я отпустил, вздохнул Осипов, а ключи от машины я дома оставил, поморщился Адейков и посетовал, черт, не подумал, надо было ключи взять, хотя и паспорт я тоже дома забыл, может, сходить туда, предложил Осипов, с надеждой глядя на Адейкова. Становилось прохладно, подул ветер и долго сидеть на лавочке было не очень комфортно. «Нет, я не пойду», — замотал головой Адейков. Помолчали. Осипов тяжко вздохнул. «Слушайте, Аркадий Наумович», — вдруг посветлел лицом Адейков, «а давайте я вам скажу, где ключи лежат, а вы сходите и заберете». Но эта идея совершенно не понравилась Осипову, и он даже руками в знак протеста замахал. Опять помолчали. Становилось все холоднее. Начал накапывать мелкий противный дождик. «Фу, погода какая!» Многозначительно, с намеком, сказал Адейков и укоризненно посмотрел на Осипова. Осипов остро воспринял взгляд на свой счет и решил перевести стрелки. «Пусть муля сходит», — предложил он, «его бабы не тронут». «Правильно, Аркадий Наумович», — горячо поддержал товарища по несчастью Адейков и, повернувшись ко мне, велел, «сын, сходи к матери, забери ключи от машины». «Сейчас в Химки поедем, ночевать же где-то надо, ночь на дворе». Но мне эта идея тоже не понравилась. Все-таки мне было не 27 лет, как этому муле, а 45, и опыта в таких делах я имел уж побольше, чем у Адейкова и Осипова вместе взятых. Поэтому я сказал, зачем в Химки ехать, идем ко мне, я тут недалеко живу, хоть и коммуналка, но место найдется всем. Долго уговаривать никого не пришлось, отправились ко мне». По дороге Адейков многозначительно сказал, «Здесь рядом есть место, там можно чекушку взять». «Чекушки мало будет», — мрачно поддержал его Осипов. Я вздохнул, ночь сегодня обещала быть бессонной. Так и вышло. Дуся постелила Павлу Григорьевичу на моей кровати, Аркадию Наумовичу, на своем диванчике. Сама она временно перекочевала в чуланчик Жасминова, а меня было решено отправить в каморку Герасима. Но нашим чаянием поспать, Сбыться в эту ночь было не суждено. Весть о том, что на кухне сидит отец Валентины, которая сбежала с Жасминовым, моментально облетела всю коммуналку. Невзирая на позднее время, на кухню потянулись сострадающие соседи. Опять откуда-то материализовалась бутылка коньяка, затем водка, потом появились Дусины пироги с рыбой и сливером, квашеные помидоры, огурцы и недоеденное вчера сало, которое привезла из деревни Ложкина. Да и сама Ложкина сидела туже, за столом, пила самогон и со слезами на глазах утешала потерявшего старшую дочь отца. «Возьмите еще кусочек», — сердобольная муза положила Осипову на тарелку очередной кусок сала и огурец. «В Тбилиси, говорят, подались они», — пожаловался Осипов Дусе. «Почему в Тбилиси?» — удивилась Фаина Георгиевна. «Если не ошибаюсь, в прошлый раз, когда он с Лилией сбежал, они поехали в Одессу». «Правильно», — поддержала ее Белла. «В Тбилиси далеко ехать». «Конечно, в Одессу. Следует ли говорить, что остаток ночи, до утра все коллективно разрабатывали план, как ехать в Одессу и ловить беглецов? Единогласно было принято решение, что едут Белла, Осипов, Адейков и Фаина Георгиевна. Меня решили не брать с воспитательной целью, в наказание, раз такой дурак и такую невесту упустил. Дальше помню все плохо. Утром я опять с больной головой, хмурый и не выспавшийся, шел на работу. Причем шел, как и хотела Татьяна Захаровна, на 15 минут раньше. Не то, чтобы я принял ее правила, но сегодня воевать пороху в моих пороховницах не было. И вообще, я шел писать заявление на увольнение. Поэтому был не просто зол, а очень зол. И очень хотел спать. И тут внезапно я услышал: «Муля!» Обернулся и обомлел. Из-за угла здания мне махала руками Валентина. Глава 2. Валентина, скажу честно, у меня от неожиданности даже голова болеть перестала. «Муля, иди сюда, только тихо», — махнула мне рукой Валентина. Я зашел за угол. «Как это понимать? Где Жасминов? Он что, похитил тебя? Отвечай». Я был сейчас не в ресурсе и разводить политесы отнюдь не желал. «Да ты что, Муля?» — сделала круглые глаза Валентина. «Никто никого не похищал. А зачем же вы сбежали? Как ты могла поверить ему?» Возмущение переполняло, я уже еле сдерживался. «Да погоди ты, Муля», — замахала руками Валентина, — «там все не так было. Я понял, что на работу я опоздаю», и обреченно вздохнул. «Давай, рассказывай». И Валентина рассказала. Одним словом, это можно было назвать полный бред. В общем, родители на нее наседали, и она не придумала ничего лучше, чем продемонстрировать свою самостоятельность. Вот только как это сделать, она никак решить не могла. Когда она выполняла мое поручение в институте философии, Жасминов ее провожал и встречал, они много беседовали. Незаметно для себя, Валентина рассказала ему о своей жизни, а он в ответ пожаловался о глупости, которую совершил с этим побегом с Лилией, и которая перечеркнула ему всю карьеру. И тут в голову Валентины впервые пришла эта мысль. Со временем она сформировалась, но ждала своего часа. Можно сказать, бомба замедленного действия. И вот вчера у них с Анной Васильевной возник конфликт. Из бессвязных слов девушки я не совсем понял суть, да и не важно это. А важно то, что Валентина, разозлившись, решила отмстить родителям. Она шла ко мне с желанием обсудить, но не дошла. Зато на улице наткнулась на Жасминова, который стоял у бочки с пивом и жаждал похмелиться после добротной пьянки с соседями по случаю возвращения Ложкиной. Они разговорились, и Валентина попросила его помощь. Как истинный джентльмен, да еще и настолько бухой, конечно же, он не сообразил отказаться. Они договорились. Валентина вернулась домой, оставила родителям душераздирающее письмо, мол, полюбила мужчину, и мы убегаем далеко и навсегда, раз вы такие. Не ищите меня никогда и прощайте навеки. Вместе с Жасминовым они ушли в общежитие, где проживали одногруппницы Валентины. Как Валентине удалось провести бухого Жасминова мимо бдительных старушек-вахтерш, я вообще не представляю. Но не суть важно. Прошли почти сутки, и Валентина уже совсем по-другому взглянула на этот конфликт и ужаснулась. Глупый, сумасбродный, эгоистичный поступок. Теперь она, наконец, поняла это. А вот что теперь дальше делать, она вообще не знает. Все, до чего она додумалась: подкараулить меня возле работы и просить, чтобы я разрешил ее проблему. «И где сейчас Жасминов?» — мрачно спросил я. «Спит», — понуро сказала Валентина и разрыдалась. «Муля, я не знаю, что делать». «Вот ты затейница», — проворчал я. «Твои родители чуть не посидели за эти сутки. Анна Васильевна выгнала из дома Аркадия Наумовича». «Где он?» — Всплеснула руками Валентина. «У меня в комнате спит, вместе с Павлом Григорьевичем. Его тоже выгнали. За компанию. Муля, что делать?» Всхлипнула она. «Я взглянул на часы. На работу идти уже смысла не было. Теперь я даже не сомневался, что меня уволят. Еще и из комсомола выпрут. Пошли», — проворчал я. «Куда?» — пискнула Валентина. «Ко мне домой», — вздохнул я. «Будем сочинять план возвращения тебя и твоего отца обратно домой. Но мама...» пискнула деморализованная девушка. «Именно для твоей мамы версию и нужно сочинить», ответил я и потащил ее домой. «Как ты вообще до такого додумалась?» ворчал я. «Умная же девчонка вроде, на бухгалтера учишься, а тут на тебе. Сама не знаю, что нашло на меня», всхлипнула Валентина. «Ты понимаешь, муля, я же всю жизнь танцую под их дудку. Мама всегда решала, что я должна надеть, что я хочу кушать, что я должна читать и с кем дружить. А потом появился ты и начал рассказывать, что жизнь можно выбрать самой. И вот я. Но я тебе никогда не рассказывал, что, выбирая жизнь по своему вкусу, можно вот так манипулировать людьми». Отрезал я. «Я не манипулировала», выкрикнула Валентина. «А что ты делала?» «Я хотела, чтобы они...» «Вот именно», перебил девушку я. «Ты хотела заставить их все делать по-твоему. И тогда чем ты отличаешься от них?» «Но я...» «Тебе не нравится, что Анна Васильевна всю жизнь делала за тебя выбор, а ты сейчас что сделала?» «А...» Валентина молчала, слезы текли по ее лицу, но я церемониться не стал. Именно сейчас нужно было вдолбить ей, что есть этичные действия и неэтичные, иначе она не остановится. «Но самое худшее — это то, как ты поступила с Жасминовым», — продолжил обличать ее я. «Ничего я с ним не сделала, он спит», — возмутилась Валентина. «Не сделала?» Я аж остановился и посмотрел на нее, как на дурочку. «Как ты думаешь, что твои высокопоставленные родители сделают с остатками его жизни и карьеры?» Валентина зарыдала, громко, навзрыд. «Молодой человек, нельзя так с женщинами разговаривать. Сделала мне внушение какая-то старушка прохожая. Что вы себе позволяете?» «Это она от радости», — постарался придать лицу беззаботное выражение я и добавил от греха подальше. «Правда же, Валентина?» «Конечно, конечно», — закивала Валентина. «Все хорошо, спасибо, это я от радости». Старушка, покачав головой, удалилась, ворча себе под нос и несносной молодежи, которой лишь бы хулиганить. Мы вернулись ко мне домой. Валентина по дороге пыталась еще оправдаться, постоянно что-то доказывала, даже всплакнула пару раз, очевидно, для дополнительной аргументации. Но мне было так нехорошо, что половину я пропустил мимо ушей, и больше в дискуссию вступать не стал, незачем. Основной посыл я ей сделал. Так-то девочка, она умная и вполне сама найдет выход. Наконец, мы пришли, и Валентина прекратила словоизвержение, но легче от этого не стало, так как дома бушевал ураган, даже не ураган, а целая торнадо. Злющая Белла орала на Ложкину, Ложкина орала на Беллу, им активно помогали Дуся и Муза. Фаина Георгиевна нервно курила в форточку, не орала, но ее молчаливый протест был хуже любого крика. «Что случилось?» – спросил я, пытаясь пробиться через шум. Все заорали еще сильнее. Правда, теперь пытались хором, в разнобой, объяснить мне, что случилось. В таком бедламе ничего вообще понять было невозможно. «Тихо!» – гаркнул я. «Давайте по порядку. Белла, что тут?» «Ярослав!» – зло сказала Белла и фыркнула. «Что Ярослав? Он прибил мои калоши к полу!» – выпалила она и, глядя на Ложкину, едко добавила: «Нужно лучше детей воспитывать. У самой детей нету, так на бедного сироту нападаешь». Не осталось в долгу Ложкина. «Ах ты!» «Тихо!» — опять рявкнул я. «Где Ярослав?» «Привели Ярослава. Сейчас у него оба уха были уже симметричны, оба красные и оба большие. Он тихо посмотрел на меня лукавыми глазами и отвернулся. «Ты зачем калоши белые к полу прибил?» «Как бы я прибил их? Пол же бетонный!» — удивился он, и мне даже стыдно стало. Действительно, как ребенок мог бы прибить обувь к бетону? Тут и здоровому мужику не просто сделать такое. Я обулась и сразу упала. Вот, рукой ударилась, обиженная недоверием, заверещала Белла и продемонстрировала большой синяк на руке. «Как тебе не стыдно, еще и врешь?» «Я не вру», — тихо сказал Ярослав и добавил: «Я не прибивал». «Но Белла упала», — напомнил я ему. «Хочешь сказать, не твоя работа? Как ты это сделал?» «Я их приклеил», — равнодушно пожал плечами Ярослав. «В чулане, где ты сегодня должен был спать, был клей. Я взял и приклеил». «Зачем?» — вытаращилась Муза. Но ответить Ярослав не успел, Фаина Георгиевна как раз докурила и решила вернуться в свою комнату. Она прошла по коридору, открыла дверь и ахнула. Оттуда вышел сердитый Букет и, ворча, укоризненно чихнул. Он словно говорил: «Люди, вы совсем с ума, что ли, посходили? Мы все аж обалдели». И было отчего. Сейчас Букет стал уже полностью оранжевым, но по рыжему шел крупный зеленый горох. «Мать моя женщина!» — тихо сказала Белла и нечутко заржала, позабыв о калошах. «Боже мой!» — пробормотала Раневская и добавила: «Удивительно, Ярослав!» — заверещала Ложкина и принялась извиняться перед Раневской. «Извините, я его отмою, сама отмою, простите его, пожалуйста». И тут же набросилась на парня: «Проси прощения у Фаины Георгиевны, скотина, она милицию сейчас вызовет и тебя в тюрьму посадит». Ярослав тяжко вздохнул и отвернулся. Извиняться за содеянное он не снизошел. Вот это да! Послушалась за моей спиной, и все обалдели еще больше. «Валентина!» — всплеснула руками Белла и удивленно добавила: «Ты разве не сбежала с этим гадом Жасминовым в Ташкент?» «Почему в Ташкент?» — удивилась Валентина. «Не в Ташкент, а в Тбилиси», — поправила ее муза, которая пила мало и все прекрасно помнила. «Аркадий Наумович собирался сегодня с утра ехать тебя искать, но пока не проснулся. Поедет завтра, папа». Охнула Валентина и побежала в мою комнату. «Дурдом!» — покачала головой Фаина Георгиевна и пошла в свою комнату. За ней, цокая когтями по полу и виляя задом, украшенным лысым хвостом с огромной уже зеленой кисточкой, прошествовал Букет. Аркадия Наумовича удалось разбудить с третьей попытки, а Павла Григорьевича – с пятой. Они очень удивились, обнаружив Валентину в моей комнате. Я посоветовал всем одеваться и идти мириться с Надеждой Петровной и Анной Васильевной. «Она меня никогда не простит», — пробормотал Аркадий Наумович и поморщился. Явно болела голова, причем сильно. «Когда вы приведете дочь, да еще целой и невредимой, она простит», — заверил его я. «А Надя?» — встрял и себе Адейков. «Скажешь, что ты помогал Аркадию Наумовичу искать пропавшую дочь», — ответил я, мечтая, чтобы они поскорее ушли и я мог завалиться и поспать. «Кроме того, скажешь, что хотел обелить имя сына». Выпроводив гостей, я, наконец, завалился на кровать прямо как был, в одежде. Уплывая с объятия сна, я услышал, как в дверь постучали. Дуси в комнате не было, увязалась вслед за Адейковым, Осиповым и Валентиной. Уж очень ей любопытно было, чем все в результате закончится, а стучали настойчиво. Поэтому пришлось вставать и открывать. Хорошо, хоть одеваться заново не пришлось. На пороге стояла Ложкина. Вид она имела крайне смущенный. «Муля!» — воскликнула она, — «помоги! Меньше всего я сейчас хотел кому-то помогать. Кто бы мне помог? Спать хотелось неимоверно, и голова разрывалась». «Что?» — еле удержал зевок я. «Муля, я не знаю, что делать». Ложкина бесцеремонно плюхнулась за стол, и я с ужасом понял, что это надолго. «Варвара Карповна, давайте вечером поговорим», — взмолился я, — «голова разрывается и засыпаю я». «Поняла», — подпрыгнула Ложкина. «Полминуты, жди, я сейчас, у меня рассольчик капустный есть». От этого чудесного словосочетания рот мой наполнился слюной и аж в зобу дыхание сперло. Ложкина смоталась в комнату Жасминова и принесла целую банку с капустным рассолом. Я припал к живительной влаге, словно Моисей, который ходил по раскаленной пустыне 30 лет и внезапно добрел до Макдональдса с холодной колой. «Мммммм, жизнь налаживается, муля». Убедившись, что я чуть воспарял, опять прицепилась Ложкина. «Говорите», — разрешил я, — «только недолго, а то я прямо за столом усну. Двое суток напролет бухать, даже я не выдерживаю». «Муля, я не знаю, что делать с Ярославом», — прошептала Ложкина, и ее простецкое лицо скривилось. «Петр Кузьмич сказал, чтобы я решила проблему и без решения обратно не возвращалась. Так вы же его в Суворовское училище отдать хотели», — напомнил я. «Понимаешь, в Москве нет Суворовского училища», — всхлипнула Ложкина. Я впервые видел ее настолько расстроенной. «Да разве это беда?» — удивился я. «В других городах они есть. Я не помню, в каких точно, но можно в любом военкомате спросить». «Я спросила», — вздохнула Ложкина, — «но мы начали сегодня медкомиссию проходить и обнаружили плоскостопие. Сказали, его не возьмут. Что мне делать? Мда. Проблема», — я задумался, прикидывая варианты, и тут Ложкина горячо зашептала: «Муля, мулечка, придумай что-нибудь. Давай я тебе его на перевоспитание оставлю на месяц всего, а потом заберу. Ты с ним легко справишься. Он тебя будет слушаться, муля. Иначе он совсем от рук скоро отобьется». «Уже отбился», — хмуро заметил я. Перспектива получить на иждивение малолетнего неуправляемого хулигана меня совершенно не радовала. Да я в принципе детей не очень люблю и не умею с ними особо ладить. Мулечка, век благодарный буду. И Петр Кузьмич тоже. Затараторила Ложкина. Я буду вам их деревни продукты пересылать. Свеженькие. Или, может, ты денег хочешь? Хочешь денег, муля? У нас есть деньги. Я замотал головой. Сейчас я хотел только спать. Поэтому сказал, чтобы она отцепилась. Ладно, что-нибудь придумаем. Счастливая Ложкина ретировалась, буквально кланяясь на ходу. А я, наконец, завалился спать. И моментально отключился, когда голова еще даже не коснулась подушки. Проснулся аж вечером. Чувствовал я себя заново родившимся. Вот что сон животворящий делает. Плюс молодой организм. С подвыванием я потянулся, размышляя, чего я сейчас больше хочу, капустного рассолу или крепкого кофе. И тут же поперхнулся от изумления, за столом сидел Ярослав и читал мою книгу про графа Монте-Кристо. «Ты что здесь делаешь?» – спросил я. «Читаю». «Не мешай», – хмуро ответил Ярослав и перелистнул страницу. «Я вижу, что читаешь», – сказал я и решил прояснить ситуацию. «А почему здесь сидишь? А где мне еще читать?» – удивился Ярослав и даже соизволил оторваться от книги и посмотреть на меня. «У себя читай», – предложил я, – «или на кухне». «На кухне на меня Белла ругается», – отмахнулся Ярослав, – «а ту комнату баба Варя заперла». «Так пусть отопрет», – зевнул я и велел, – «дуй к себе давай». «Так нету ее», – ответил Ярослав. «Кого нету?» – не понял я. «Бабы Вари нету, уехала домой», – пояснил Ярослав и тут же нелогично добавил, – «Я конфет хочу». «Перебьешься», — автоматически ответил я, размышляя, что мне теперь делать. Я брякнул что-то, чтобы она отцепилась. Даже подумать не мог, что Ложкина подкинет мне малого и сама слиняет. И главное, так хитро все провернула, не подкопаешься. «Где я спать буду?» — хмуро спросил Ярослав и добавил, «У тебя в комнате две кровати только». «В коридоре на коврике», — буркнул я, вместе с букетом. «Букет, вонючка», — возмутился Ярослав. «Ты зачем его перекрасил?» – поинтересовался я. «Для красоты и дезинфекции», – ответил тот, – «он воняет». «А калоши белые зачем приклеил к полу? А как бы я их прибил?» – удивился Ярослав. «Я же тебе говорил, что пол бетонный и прибить невозможно. Пришлось клеить». Я не придумал еще, что ответить, как в дверь постучали и в комнату вошел, не дожидаясь разрешения. Завадский. Он был угрюм и мрачен. Войдя в комнату, он скривился, видимо почувствовал перегар. «Мальчик, пойди погуляй», — велел он Ярославу, — «нам с твоим папой поговорить надо. Нечего тебе взрослые разговоры слушать». «Это не мой папа», — ответил Ярослав, и его глаза блеснули предвкушением. «Ярослав, выйди», — сказал я и посмотрел на режиссера, чем обязан. «Иммануил Модестович», — с крайне независимым видом сказал Завадский, — «я считаю, что нам нужно закопать топор войны и начать сотрудничать». Я удивился и без слов посмотрел на него. «Мы взрослые люди, Юрий Александрович», — криво усмехнулся я, — «когда вы влезли в мой проект и по сути отняли его у меня, вы этим вопросом даже не задавались. Что теперь изменилось?» «Сценарий исчез», — нахмурился Завадский. «Что, прямо взял и исчез?» «Не поверил я. Не весь сценарий», — вздохнул тот, — «примерно треть листков. Мы не можем восстановить отсутствующую часть, а без нее ничего не получится». Глава 3. Ярослав. Позвал я подростка, который еще не ушел и активно грел уши. «Сходи-ка, позови бабушку». «Какую?» – уточнил парень. «Ту, у которой букет», – подмигнул ему я. От Завадского это не укрылось, и он нахмурился, но пока еще держал себя в руках. Глаза Ярослава блеснули, и он вылетел из комнаты как пробка из бутылки с шампанским, чуть ли не повизгивая от предвкушения. «Иммануил Модестович, Завадскому явно не понравилось, зачем вам бабушки с букетами? Пусть лучше чепчики подбрасывают. Это, знаете ли, гораздо приятнее. Но если без шуток, я же к вам со всей душой пришел поговорить. Да, у нас возникли некоторые недоразумения, разногласия, но мы же взрослые люди, и никто не мешает нам во всем разобраться и неудобные вопросы решить. Воровство чужих проектов вы называете неудобными вопросами? Настроения крутить реверансы у меня не было, поэтому брякнул, что думал». Завадский побагровел, но ответить достойно он не успел. Раскрылась дверь и со словами: «Муля, так чем там их побег закончился?» В комнату вплыла Фаина Георгиевна. Причем была она в цветастом крестьянском платке, которым повязала массивную конструкцию из бигуди. При виде Завадского, она умолкла и лицо ее вытянулось. А Завадский так вообще побледнел. Муля, всплеснула руками она. Что это, Юрий Александрович, усмехнулся я, предвкушая славный скандальчик. Попрошу, не что, а кто, выпятил нижнюю губу Завадский. Я человек, между прочим. Да, неужели, сделала демонстративно круглые глаза Фаина Георгиевна. Вы не считаете меня человеком, зло нахмурился Завадский. В воздухе отчетливо запахло серой. Вам для этого нужно сперва слезть с постамента, фыркнула она, хотя можете не утруждаться. Пройдет какое-то время, и благодарные потомки все равно вас оттуда сбросят. Фаина Георгиевна, я не понимаю эту вашу женскую логику. Возможно, потому что вы мужчина, прищурилась злая Фуфа, а Ярослав откровенно заржал. Я незаметно показал ему кулак, чтобы не мешал, а сам приготовился наблюдать дальше. Тем временем ссора разгоралась. Это вы из зависти, что больше не играете в моих спектаклях. Но вы же сами выгнали меня из Шторма. Потому что вы своей игрой испортили мне весь замысел, а вы публику поменяете, Юрий Александрович, едко усмехнулась злая Фуфа и добавила, напишите на афише спектакль «Шторм» только для тех, кто способен понять великий замысел режиссера Завадского. Тут уже и я не выдержал, ржал так, что ой, Завадский налился нездоровой краснотой и прошипел, зачем вы этот цирк устроили, товарищ Бубнов, какой цирк? Прищурился я, вы же пришли со мной о проекте разговаривать, если не ошибаюсь, или не так, именно так, кивнул Завадский, но она здесь при чем, а при том, что одна из главных ролей писалась как раз под Фаину Георгиевну, так что она, человек заинтересованный. Кроме того, Фаина Георгиевна принимала непосредственное участие в написании отдельных частей сценария. Я сам знаю, кого приглашать на роли. Он сказал это пафосно и даже подбородок задрал высоко-высоко. Тогда зачем вы пришли ко мне, изумленно развел руками я, приглашайте сами, делайте все сами, я-то при чем, мне нужен текст, проворчал Завадский, весь текст, ничем помочь не могу, демонстративно развел руками, и я подчеркнуто злорадно улыбнулся, уж извините, и тут заржала Раневская, Завадский побагровел, процедил что-то нечленораздельное и выскочил из комнаты, напоследок так хлопнув дверью, что, наверное, вздрогнул весь дом и на чердаке обильно посыпалась штукатурка. «Муля, ты прелесть!» — разулыбалась Фаина Георгиевна, как красиво поставил на место этого Мишигине один. «Мишигине, идиш, глупый, сумасшедший!» Он сказал, «Поговорим в кабинете Большакова». Тут же наябедничал Ярослав. «Я все расслышал. Вот же сволочь!» — пробормотала Фаина Георгиевна. «Но сволочь гениальная!» «Что тут говорить?» Она тяжко вздохнула и посмотрела на меня как-то по-матерински, что ли. «Тяжело тебе со мной?» «Да, муля, ничего-то у нас не получается. И с режиссерами я постоянно ругаюсь, и из театров меня выгоняют, и роли отбирают». «Ничего, Фаина Георгиевна», — вздохнул я, — «раз я пообещал, значит сделаю. Не получилось сейчас, получится потом. Я вообще считаю, что неудачи — это хорошо». «Больше материала для мемуаров будет», — Раневская усмехнулась и добавила, «трудно мне с Завадским, очень трудно, муля, сам видишь же». Я кивнул, а она продолжила, «если я молчу, он начинает думать, что он прав, а если пытаюсь доказать свою точку зрения, так считает вдвойне». Она посмотрела печальным взглядом и сказала, «но остальные режиссеры еще хуже». «Ничего, Фаина Георгиевна, и это мы преодолеем. Все вот эти неприятности, это хорошо, даже очень хорошо, когда преодолеваешь их, это и есть жизнь, движение, только тогда можно насладиться победой, если прошел трудный путь, а если все на блюдечке с золотой ложечкой, то обычно такое не ценится, жаль, что так с фильмом этим получилось», вздохнула Раневская, «я так уже на него понадеялась, думала с сестрой действительно, хоть на старости лет увижусь, и что квартиру ты получишь рядом со мной, соседями станем, все так и будет», с уверенностью сказал я. «Нет, муля», почала головой Раневская, «Завадский, это такой жук, он своего не упустит никогда, Завадский не вытянет этот проект, Фаина Георгиевна», пожал плечами я, «вот увидите, тем более, что фильм на карандаше у самого», я ткнул пальцем в потолок, Раневская кивнула, мол, «понятно, знаю, он еще попыжится немного и Большаков сам мне все отдаст, думаю, и недели не пройдет, сроки-то никто не отменял». «Большаков, сложный человек», — возразила Фаина Георгиевна, — «тут тоже непонятно, его не просчитаешь, а я не говорю, что легко будет», — ответил я, — «но торговаться придется, и будет или по-моему, или проект попросту лопнет. Они на второй вариант не пойдут, побоятся. Поэтому и квартиру дадут, и на все мои условия пойдут. Вот увидите. На лице Фаины Георгиевны было сомнение. И тогда я сказал, а давайте пари, опять, нервно хихикнула она. А почему нет? Пожал плечами я, если через неделю нет, подстрахуюсь, если через полторы недели проект не отдадут обратно мне, причем целиком, на моих условиях и без Завадского и прочих деятелей, то вы выполняете одно мое желание, причем без оглядки. По рукам, я надеюсь, там под поезд прыгать не надо, я же не Анна Каренина, проворчала Фаина Георгиевна, но потом улыбнулась, ладно, по рукам. Она ушла, а я отрубился еще до того, как моя голова коснулась подушки, а вечером приперся Жасминов, трезвый и грустный. Я как раз сидел за столом и ужинал. Дуся убежала к Белле узнать последние новости, и я был в комнате один. Сидел и размышлял, что его делать дальше. Фаине Георгиевне-то я сказал, что все будет хорошо, и даже поспорил, но в душе я не был столь уверен. Поэтому сейчас следовало составить план. Первым пунктом нужно было поставить вопрос с работой. Я прогулял уже несколько дней, и если за две прошлые недели у меня были больничные листы, то следующие два дня я прогулял нагло, без всякой на то причины, и продолжаться это долго не могло, особенно с приходом новой начальницы. Вторым пунктом был вопрос с жильем и деньгами. Последние дни все это меня настолько достало, что сил моих больше нету. Двое суток пить с соседями и вообще не спать, от такого режима дня и лошадь копыта двинет, а в это время с медициной еще не особо хорошо, так что скоро я стану внешне похож на Жасминова. Муляй так далеко не красавчик, и хоть я его немного уже привел в норму, но все равно есть еще над чем работать, а после такого отношения к своему организму, даже боюсь думать, каким я стану. Третьим пунктом нужно было разобраться с женщинами, а еще, с родственниками. С Садейковым сейчас отношения вроде как потеплели, общие неприятности сплотили нас, но я уверен, стоит ему помириться с Надеждой Петровной, и вопрос о смене фамилии и поездке в Якутию всплывет опять, а ссориться на ровном месте ой как не хотелось. «Муля, что мне теперь делать?» — с порога воскликнул Жасминов, оторвав меня от размышлений. «Как что, жениться?» — сказал я. Лицо Жасминова пошло пятнами. «Не смешно, мне помощь нужна, а ты смеешься. Был бы ты на моем месте, тебе бы не было смешно, но я не на твоем месте», — ответил я и помешал ложечкой сахар в чашке с чаем. «Ужинать будешь?» «Буду», — кивнул Жасминов. «Представляешь, Муля, проснулся я в какой-то общаге, никого знакомого, вокруг какие-то девки. Где Валентина? Ни они, ни я, не знаем. Ужас, в общем. И ты, первое, что сделал, вернулся домой, а потом начал думать, что тебе дальше делать». Покачал головой я и наложил ему в тарелку перловку с грибами, которую Дуся сегодня приготовила на ужин. «Ну», — неуверенно протянул Жасминов, — «то есть тебя не судьба Валентины интересует, а только ты сам». Я посмотрел на него недобрым взглядом, поставил тарелку на стол и принялся нарезать хлеб. «А что, если бедная опозоренная девушка, не в силах выдержать такое, наложила на себя руки?» Жасминов вздрогнул, и вилка со звоном упала на пол. «Как?» – выдавил он помертвевшими губами и полез под стол доставать. «Я просто предположил», – ответил я и аккуратно сложил кусочки хлеба на тарелку и поставил все это дело тоже на стол. «Теоретически могла. Юные девицы очень мнительные. Особенно после такой вот потери невинности по пьяни жениха. Да не было у нас ничего». Взорвался Жасминов и швырнул вилку на стол так, что она аж звякнула. «Ты точно уверен?» – Жасминов задумался. Затем неуверенно посмотрел на меня и испуганно пожал плечами. «Вот видишь», – сказал я умудренным голосом, – «и чем ты думал, Орфей? Тебе Лили мало? Ты уже одной девушке жизнь сломал. Причем не только ей, но заодно и Гришке, и Кольке. Всем сломал. Теперь вот взялся за следующую жертву. Я был пьян», – возмутился он, – «она воспользовалась». «Ага», – поморщился я, – «невинная девица напоила взрослого мужика и сбежала с ним, чтобы совратить. Ты сам в это веришь, Орфей?» Жасминов молчал, только сердито сопел, крыть было нечем. «Но даже не это самое страшное», – продолжал нагнетать я. «А что?» – прошелестел Жасминов. «А то, что у Валентины вся родня – очень высокопоставленные люди, и ты сам можешь примерно представить, что они с тобой теперь сделают». Губы Жасминова затряслись, он даже про источающую умопомрачительный аромат перловку забыл. «Что мне теперь делать, Муля?» – взмолился он. «То, что ты умеешь лучше всего», – безжалостно ответил я, бежать, куда бежать, схватился за голову Жаминов. Господи, я так бездарно спустил всю свою жизнь в унитаз, что делать? Он некоторое время только раскачивался и мычал под нос нечто нечленораздельное, дав ему немного времени пострадать и видя, что он уже хорошо так проникся, я сказал, здесь есть только один выход. Какой? На лице Жасминова затеплилась надежда. Уехать, на время. Куда уехать, муля? Скривился Жасминов. Родственники у тебя где-то в провинции есть? Спросил я. Нет, я сирота. Покачал головой Жасминов. Плохо, нахмурился я и спросил, а друзья, да какие у меня могут быть друзья, удивился тот, у таких, как я, друзей не бывает. Он немного помолчал и добавил, ну, кроме тебя, а потом еще добавил, и Белы, вот-вот, сказал я, и Белы, и Музы, и Дуси у тебя по сути в жизни, кроме соседей по коммуналке, больше никого-то и нет. Жасминов кивнул и вздохнул. Поэтому тебе нужно уехать к Герасиму или к Ложкиной, в деревню. Пересидишь там какое-то время, а, когда все уляжется, вернешься. Да что я там буду делать, возмутился Жасминов. Я же умру там со скуки. В деревне не соскучишься, ухмыльнулся я, там работы много, на всех хватит. Но я сойду там с ума, муля, нахмурился Жасминов. Это не для меня, зря ты так думаешь, сказал я, деревня, на свежем воздухе, овощи и фрукты. Физическая работа. Ты хоть немного омолодишься и придешь в себя. Ты свою рожу давно видел, а что с ней не так, а ты в зеркало глянь, посоветовал я. Жасминов вздохнул. Он знал, что после возвращения из Одессы выглядел он не очень. Все эти треволнения и стрессы сказались на нем не лучшим образом. Лицо стало какое-то помятое, одутловатое, шевелюра поредела. Волосы утратили упругость и блеск. В деревне ты вернешь себе прежний вид, немного посвежеешь. Заодно все тут уляжется и ты вернешься. Ты прав, тяжко вздохнул Жасминов, хотя перспектива его явно не радовала. Лучше тебе уехать к Ложкиной, задумчиво сказал я, там Петр Кузьмич сейчас председатель сельсовета, а в клубе место вакантное, он не потянет и то, и это, а для тебя как раз прекрасная возможность, и денег немного на первое время подзаработаешь, там же официальная зарплата, и жить стопроцентно есть где, или даже у них в доме комнату снимешь, но, скорее всего, Печкин тебе отдельный дом даст. Глаза Жасминова затуманились, он уже так устал жить в тесном чуланчике, что упоминание об отдельной комнате, и тем более доме, сделали свое дело и окончательно решило ситуацию. Ты прав, муля, выдохнул он, решено, еду, вот и хорошо, кивнул я, стараясь не показывать довольного вида. «Муля, а ты немножко денег на дорогу мне подкинешь?» – заискивающе спросил Жасминов. Он значительно приободрился и пододвинул тарелку с перловкой к себе. «Я с первой же зарплаты тебе почтовым переводом все верну». «Подкину?» – кивнул я. «Ты не помнишь, Ложкина что говорила, когда там ближайший поезд на Кострому будет? Ты прямо сейчас хочешь ехать?» – спросил я. «А что тянуть?» Ободренный Жасминов оживал прямо на глазах и уже более активно заработал вилкой. «Я думаю, лучше будет, если ты дня через два уедешь», — сказал я. «А родственники?» — перепугался Жасминов. «Ты можешь пока у Веры попроситься поночевать», — отмахнулся я. «А мне надо еще одно дельце провернуть, чтобы ты успел». «Что успел?» «Ярослава с собой забрать», — закончил я. «Но он, хороший мальчик», — перебил его я. «Я сейчас кое-какие дела порешаю и займусь ним, проведу профилактическую беседу, а потом ты отвезешь его домой, к приемным родителям, нельзя разлучать семьи, к тому же в деревне ему будет лучше, чем в коммуналке, я не сказал, что для меня будет лучше, становиться нянькой для великовозрастного оболтуса я не намерен, кроме того, мне банально некогда, но и не помочь Ложкиной я не мог, поэтому сделаю Ярославу внушение и отпущу домой, и всем будет хорошо». «Ну, если ты уверен, что он не учудит ничего, тогда я согласен», – тяжко вздохнул Жасминов. «А сейчас доедай давай», – сказал я, – «и сходим в одно место». «Куда?» – забеспокоился Жасминов. «Орфей, ты же литературой интересуешься?» – спросил я, – «великой литературой, можно сказать, даже эпической». «Конечно», – удивился Жасминов, – «особенно люблю нашу, русскую классику, а еще немецкую поэзию». «Вот и замечательно», – обрадовался я. «Значит, познакомишься сейчас еще с одним произведением, точнее, с творцом этого произведения. С кем это?» – заинтересовался Жасминов. «Тебе имя Эмиля Глыбы о чем-то говорит?» – спросил я. Жасминов отрицательно замотал головой. «Жаль, очень жаль», – печально вздохнул я, Очень талантливый драматург. А что он написал? Поинтересовался Жасминов. Великую пьесу. Что-то, связанное с мелиорацией зернобобовых, если не ошибаюсь. Бред какой-то, нахмурился Жасминов. Ты сейчас шутишь? Да, отнюдь не согласился я. Доедая, сходим к нему. Есть у меня несколько комментариев к его творчеству. Будешь бить? Наконец, сообразил Жасминов. Мы же не хулиганы какие-то, возмутился я и добавил, буду хетить. Глава 4. Великие писатели и не менее великие поэты на протяжении веков претерпевали столь же великие лишения и нужду. Достоевский часто прозябал в лютой нищете и даже был на каторге. Жан-Жак Руссо подвергался жесткому абьюзу от мастера-гравера. Кафка страдал от голода, туберкулеза и душевных расстройств. А польский писатель и поэт Циприан Норвид ослеп в приюте для нищих и был похоронен в безымянной могиле. Эдгар По, Оскар Уайльд, Говард Лавкрафт. Список можно продолжать и продолжать. Не отставал от собратьев по перу и Эмиль Глыба. Будущий великий драматург не изменял литературной традиции и стоически проживал в общежитии школы фабрично-заводского обучения. Контингент вокруг был сплошь суровым и малокультурным. Ну, а что можно говорить, если соседи обучались на каких-то там токарей, формовщиков, литейщиков, слесарей, кузнецов ручной ковки, столяров и монтеров. Ни о какой великой литературе эти люди даже и не думали. Их не интересовали Гёте и Гейне, они не знали, чем отличаются Моне и Мане, и даже, о ужас, никогда не читали тошнотушке Сартра. Эмиль Глыба очень страдал, но терпел. В данный момент он сидел за столом в своей комнате и тщательно выписывал из старого настенного календаря способ приготовления органической подкормки для тыквы в период цветения из древесной золы, настоя одуванчиков и навоза. Эмиль Глыба трудолюбиво собирал материал для будущей великой поэмы о советском свиноводстве. И для этого он прорабатывал все нюансы, от кормов до утилизации навоза. Потому что в великой литературе главное – достоверность. На стене висела репродукция из журнала «Огонек». Когда Эмилю Глыбе становилось совсем уж тошно, он смотрел на нищего слепого Гомера и понимал, что ему еще сравнительно хорошо. Не надо ходить по улицам и просить милостыню. Советская власть дала Эмилю и комнату в общежитии, и стипендию. Да, да, и стипендию. Потому что Эмиль Глыба тоже учился в школе фабрично-заводского обучения. Кажется, на фрезеровщика. Советская власть давала возможности всем, независимо от возраста, способностей и всего остального. А, впрочем, к настоящей литературе это не относится. Эмиль Глыба считался позором своей семьи. Не потому, что, поправ все семейные традиции, он не хотел работать на комвольной фабрике, и даже не потому, что хотел хорошо жить, то есть носить импортные штаны и пить дорогой коньяк. Нет, не потому, а потому, что Эмиль Глыба хотел прославиться. Он прямо чувствовал в себе талант, и поэтому уехал из родительского дома в забитом райцентре и подался в столицу покорять большой мир. Здесь, в одной из комнат общаги школы фабрично-заводского обучения, мы с Жасминовым и его застали. Иммануил Модестович, Глыба так удивился, что даже бросил писать в пухлой тетради. Мы, собственно, ненадолго, культурно начал Жасминов, но я перебил. «Ты зачем все деньги у Раневской забрал, урод?» Глыба икнул и не ответил. Его перепуганный взгляд скользнул к окну, от окна переместился на дверь за спиной Жасминова, и затем на его лице появилось выражение тупой обреченности. «Не слышу ответ!» — рявкнул я. «Где деньги, Глыба? Не смейте мне хамить!» Возмущенно взвизгнул великий драматург и снова неизысканно икнул. «Да я тебя сейчас и бить буду! Где деньги, которые ты выманил у старухи?» И тут Эмиль Глыба, будущий великий драматург и певец советской мелиорации, свиноводства и зернобобовых, вдруг подскочил и рыбкой сиганул прямо в полураскрытое окно. «Убьется же!» — ахнул Жасминов и подскочил к окну. «Второй этаж!» — беспечно махнул рукой я. «Что с ним будет?» «Такие, хоть и рождены не для того, чтоб летать, но, увы, чрезвычайно живучи!» «Ты прав, муля!» — рассмеялся Жасминов, выглядывая в окно. Вон побежал как, только пятки сверкают. Мы перерыли все скудные пожитки пивуна великой литературушки, но ничего так и не нашли. Пусто, развел руками Жасминов. Жаль Фаину Георгиевну. Удивительно, сказал я, судя по обстановке, он руководствуется принципом «художник должен быть голодным». Вот только куда он такую огромную сумму за 2 недели мог подевать, в нашей стране и покупать-то особо нечего. Может, прокутил, предположил Жасминов, с небольшой ноткой зависти в голосе. «Скорее всего, или долг отдал, или в карты проиграл», — хмыкнул я. «Так что денежки тю-тю», — поддакнул Жасминов. Почему тю-тю? Глыба сбежал, а в комнате денег нету. Ничего, он скоро мне их сам принесет, заржал я, еще и с процентами. Как? А вот так, я аккуратно собрал в стопочку разбросанные листы с черновиком великой пьесы по свиноводству. Немного порылся в пухлых папках и выудил оттуда еще пьесу о мелиорации зернобобовых. И заодно прихватил рассказы, что-то о трудовых буднях героических прессовщиков керамзитобетонных смесей, и еще какую-то дичь. Взял и отпечатанные листы, и черновики, чтоб уж наверняка. «Зачем тебе это?» – удивился Жасминов. «За эту макулатуру Эмиль Глыба вернет все, до копейки, еще и сверху приплатит».